Глава 8. Вообще, конечно, именно таких ситуаций я не ожидал. Не в том плане, что происходящее напрягало или испугало. Похрену, честно. Еще я малолетних придурков не опасался. А то, что они придурки, видно по их смазливым рожам. Да и вообще, сам факт. Затевать терки с ровного места рядом со зданием, где, я так понимаю, ошиваются товарищи, управляющие этим заведением. Точно, не от большого ума пацаны так себя ведут. По идее, в военной академии должна быть определенная дисциплина. Когда я учился в училище, мы под окнами генерал-полковника морды друг другу не били. Просто мне казалось, если возникнут проблемы, то серьезные. Силы из тайной канцелярии с другими правящими родами. А это детский сад, по-другому не скажешь. Вот так подваливать и пытаться зацепить словами? Последний раз нечто подобное происходило в школе. Наверное, в классе в 5 или 6, не помню. А тут вроде бы военная академия, серьезное заведение, цвет дворянства и все такое. С любопытством разглядывал 4 парней, стоящих напротив. Шмотки дорогие, не пойму, почему гражданские. Я, по идее, приехал позже всех, значит, остальные уже должны быть в форме. Интересно, кто такие вообще? Княжича они точно знают в лицо, раз конкретно затеяли разговор. Колька скотина мог бы выражаться точнее. Фраза, что у Никиты нет друзей, это немного другое. Тут, очевидно, не только нет друзей, но и в наличии какие-то враги. Причем есть подозрение, именно по этой конкретной причине Никитос не любил бывать в обществе. Дать отпор, походу, не мог. А лишний раз выслушивать всякую мутатень от таких уродов? Нахрен оно надо? Я бы тоже особо не рвался. Слышишь? Ты встань, поклонись, когда с тобой настоящие дворяне беседуют. Говорил все время один. Трое просто посмеивались рядом. Обычная схема. Этот типа их вожак. Они его стая. Шоколята. Разговорчивый вообще из 4 выделялся. Взгляд поувереннее, замашки покруче, волосики прилизанные, 1 к 1. Дружки, в отличие от своего предводителя, смотрели с легким сомнением. Похоже, Морозова ни один из них не тронул бы. Заводила вот этот нагловатый тип, который непосредственно обращался ко мне. Жаль, внешне не определишь, кто есть кто. Рога у всех парней одинаковые, я так понял, отличаются только девочки. Их рожки аккуратнее и симпатичнее. А так, хрен его знает, кем этот мудак является. Морда мерзкая, самоуверенная. Отвратительно смазливая. Надо, что ли, Николаю сказать, пусть он мне побольше фоток местного бомонда накидает. Хоть приблизительно иметь представление, как выглядят те, с кем реально нужно считаться. А то стою дурак дураком. Хрен пойму, что за дети мне тут цирк устраивают. Кстати, свою позу при их появлении менять не стал. Обосрутся от радости. По-прежнему опирался задницей о капот тачки Николая. Сигарету почти докурил. Оставалось-то пару затяжек. Хотя, уже очевидно, мне спокойно кайфануть не дадут. Парни настойчиво провоцировали скандал. Ну ладно. Главное, не я первый начал, если что. Вообще никого не трогал. Короче, молодец Никита Морозов. Воспитанный, культурный. А этих быдловатых мальчиков надо учить. Факт. Не знаю, как тут принято у них, может, словами друг друга почмурят и расходятся. Типа, показали друг другу, какие крутые, на этом все. Дальше разговоров дело не заходит. Но у меня привычки немного другие. Район, в котором родился и жил еще задолго до армии, очень хорошо научил одному. Если хочешь быть кем-то, приготовься это доказать. Я вытащил сигарету, вернее то, что от нее осталось, а потом щелчком отправил прямо в рожу самому разговорчивому. Красиво ушла, рассыпая искры. Сказать, что он охренел, это не сказать ничего. У пацана было такое лицо, будто я в него не окурок бросил, а кусок дерьма. Тем более бычок угодил ему почти в лоб. Реально. Четенько между глаз, по переносице. Шлепнулся на красивую высокомерную морду и тут же отлетел в сторону. «Да ты...» Мне кажется, он даже не поверил в то, что произошло. В его маленьком дворянском мирке, похоже, никто не посмел бы сделать такое. «Ты мразь!» Последнее слово вышло у пацана истерично, по-бабски. А мне оно сильно не понравилось. Схрена ли какое-то малолетнее мурло будет мне такое заявлять? Никита вернется, пусть терпит, если ему нравится, я не собираюсь. Короче, сработали рефлексы, которым много лет, которые вбиты во мне намертво. Поэтому, недолго думая, я поступил так, как поступил бы в любой жизни, в любом теле. В два шага оказался рядом, а затем одним резким ударом засадил лбом этому мудаку в переносицу. Тут ведь главное знать, как правильно бить, чтоб самому не пострадать. Я знал. Просто судя по тому, что видел в зеркале, когда разглядывал себя в имении Морозовых, это тело не очень часто принимало участие в каких-либо драках. Мне кажется, если совсем честно, вообще никогда. Хотя тоже не показатель. Знавал я некоторых отмороженных личностей, которые с первого взгляда напоминали добрых милых пингвинов. Такие же смешные и неуклюжие. В реальности там были двинутые на всю голову маньяки. Но тем не менее, это скорее исключение из правил. Да и вообще. Вступать в полноценную драку, не зная своих возможностей, затея очень глупая. Может закончиться неожиданным. А главное, очень опасным поражением. Тут ситуация следующая. Либо я сразу поставлю все на свои места, либо поставят меня. Причем не в самую приличную позу. А я этого не люблю. Нагибаться. Удар вышел отменный. Видимо, этот лоб у меня крепче прежнего. Я буквально услышал приятный хруст переносицы соперника. Темноволосый моментально взвыл, ухватившись за нос. Как девка. Серьезно. И этот тип хотел мне что-то доказать? Его товарищи бестолково топтались рядом, переминаясь с ноги на ногу, и вообще не соображали, что происходит, что им делать. Я так понимаю, подобного поведения от Никитки Морозова никто не ожидал. Обидно даже как-то стало. Я хоть с рожей сына Седова хожу один день, но не хотелось бы знать, что эта рожа принадлежит слабаку. Княжич! Ну вот, собственно говоря, и те самые проблемы. Со стороны административного здания к нам бежали Николай и какой-то мужик в военной форме. И... Хм, графиня Аракчеева собственной персоной. Это за каким чертом здесь? Не по мою ли душу? Очень надеялся, что встретимся мы теперь с Натальей Алексеевной не скоро. А она уже тут, сучка. Княжич! Николай подскочил ко мне и принялся ощупывать со всех сторон. Похоже, он, как и остальные, не ожидал, что бить буду я, а не как обычно. Интересно, насколько сильно доставалось Никите? «Ты чего, совсем?» Я силой оттолкнул Рогатого. «Девку, что ли, себе нашел? Лапаешь?» Колька понял, что пострадал не его подопечный, а очень даже наоборот. Проникся и тоже прихерел. «Не меньше моего соперника». Темноволосый продолжал визжать. Так и хотелось для полного комплекта дать ему теперь зубы, чтобы заткнулся. Это же невозможно слушать. Ему не били никогда. Орал он, по-моему, про папу, которому все расскажет. Плохо было слышно, неразборчиво. Пацан рукой зажимал пострадавшую часть лица, соответственно, отвратительно гундосил, когда выкрикивал свои угрозы. Поэтому они скорее звучали смешно, чем пугающе. Сквозь его пальцы сочилась кровь. «Княжич Воронцов, прекратите истерику!» Аракчеева сказала это негромко, но темноволосый моментально заткнулся. Причем смотрела она на него... Короче, уважением там и не пахло. Мужик в военной форме отодрал руку этого мудака от его же лица. Я с огромным удовольствием наблюдал, как изменился аристократический профиль придурка. Потом военный резко прижал пальцы к переносице и одним движением поставил ему все на место. Ясен хрен, нос был сломан. «Полковник, отправьте Воронцова в медицинскую часть, пусть помогут. Снимут последствия». Аракчеева обращалась к военному, но при этом смотрела на меня. С интересом смотрела, будто видела впервые. А мы так-то встречались несколько часов назад. «Он применил силу!» выдал вдруг темноволосый, который оказался тоже княжичем. Да еще и Воронцовым. Вот ведь совпадение. Только недавно проговорили об этой фамилии с Колькой. Хотя, в принципе, принадлежность правящей семерки, наверное, ожидаема. Вряд ли какой-то обычный дворянчик полез бы цапаться с Морозовым. Торгаш, не торгаш, а все-таки значимый в империи род. Сил? Разве? Аракчеева иронично подняла одну бровь и уставилась прямо мне в лицо. Заметил, любит она этот многозначительный жест? Нет, конечно. Я небрежно пожал плечами, мол, ну хватит нести чушь. Сами все понимаете. Кроет пацана, что отхватил по морде, брешет, гад. Княжич Морозов применял силу? Наталья Алексеевна посмотрела на товарища Воронцова. Те вроде замялись. Но, наверное, решили, что друг круче, чем миленькая графиня. Идиоты. Очередное подтверждение их тупости, поэтому закивали втроем одновременно, как болванчики. Конечно. Вы что, его не знаете? Морозова. Темноволосый прямо рыл себе яму все глубже и глубже. Никита никогда бы сам так не сделал, он же трус. Я на автомате снова сделал шаг в сторону княжича. Тот, не будь дураком, отскочил в сторону, практически укрывшись за спиной полковника. Ой, мля, ну вообще цирк. Знаю, да. Аракчеева опять с интересом посмотрела на меня. Знаю, что ничего не знаю о нем, получается. Никита Савович редко баловал нас своим присутствием на светских мероприятиях. Значит, вы, Роман Константинович, утверждаете, будто княжич Морозов применил против вас силу? А это, как всем известно, запрещено в стенах Имперской Академии. То есть, если ваши слова правдивы, мы потеряем будущего кадета в первые же минуты его пребывания здесь. Ну, хорошо. Графиня подошла ближе ко мне, а затем с улыбкой протянула руку. Николай заметно напрягся. Ему явно вообще не хотелось, чтобы я трогал разные части тела Аракчеевой. Или она, или... неважно. Ну что же вы, княжич? Наталья Алексеевна снова мило улыбнулась. Дайте мне вашу ладонь. Я опять в ответ пожал плечами и спокойно взял своими пальцами руку графини. Ничего не произошло. Вообще. Не знаю, почему Колька распсиховался. Минуту мы с Аракчеевой, как два дурака, стояли вот так, будто приветствуя друг друга. Потом она хмыкнула и вытащила свою аккуратную, между прочим, очень симпатичную ладошку из моей хватки. Роман Константинович, ваши обвинения пустые, и это право слово совсем не делает вам чести. Не было силы. Так что ступайте в медицинскую часть. Вас проводит полковник Денисов. И ваших товарищей заберите с собой. Впредь думайте, что говорите. Вы не уличный босяк, а наследник правящего рода. Не позорьте предков. Воронцов в бешенстве крутанулся на месте, аж землю выбило из-под туфли. И рванул к одному из небольших зданий, видневшихся неподалеку. Военный быстрым шагом пошел за ним следом. В итоге, со стороны это выглядело, будто он его не провожает к медикам, а пытается догнать. Пока этот придурок еще где-нибудь не пострадал. Друзья его вроде зависли на месте, но как только Аракчеева уставилась на них своим выразительным взглядом, тут же стартанули с места за своим предводителем. «Удивляете вы меня, Никита Савович, удивляете. Начинаю жалеть, что прежде вам не по душе было общество». «Интересный, оказывается, вы человек». С этими словами Аракчеева развернулась и пошла к административному зданию, откуда они все прибежали. «Ты что?» Николай аж слюной плевался. «Тебе же сказали, посидишь, пока не появится возможность вернуть настоящего княжича на место. Тихо!» «Понимаешь? То, что ты сейчас устроил, это ни черта не тихо. Слушай, они подвалили, начали хамить. И что, по-твоему, я должен был делать? Терпеть? Я в душе не имею ни малейшего понятия, когда там ваш настоящий княжич себя придет и сколько мне тут сидеть. Но терпил и быть не собираюсь. Все в рамках приличий, видишь? Я же не применял силу». «У тебя ее нет», — отрезал Николай. «Применять нечего». «Так это и к лучшему». Я похлопал Кольку по плечу. «Хорош тебе. Все нормально. А зачем ему к медикам, этому Воронцову? Нос вправили. Убрать внешние повреждения. Он сам не может из-за того, что сила для курсантов запрещена. А медики сейчас подрихтуют княжеский нос и все. Снова будет завидный жених. Садись в машину, поедем к казарме. Рогатый обогнул тачку и плюхнулся вперед. Я послушно сделал то же самое. Занял пассажирское место. Проехали мы буквально несколько десятков метров до ближайшего трехэтажного здания. Николай остановился у самого входа прямо напротив ступеней. Хера себе! А пешком никак? Тут идти-то! Колька посмотрел на меня, будто я сказал очередную хрень. Прямо на лице у него было написано, где я могу оставить свое мнение. А лучше засунуть его, свое мнение, поглубже. Таскать твои чемоданы кто будет? Я? Тебе по статусу не положено, а я не нанимался. Здесь встречает обслуга, они заберут. Обслуга? Я вылупился на Николая. Какая обслуга? Это же военная академия. Разве название учебного заведения не предполагает, что мы тут вроде должны к суровой армейской жизни готовиться? Уже давно не предполагает. Сейчас академия – это статус. И все. Николай недовольно прищелкнул языком. Похоже, данная ситуация его расстраивала. Меня же, как человека, в свое время потратившего определенное количество лет на военное училище, это сильно удивляло. Что за бред? В том и смысл любого учебного заведения подобного рода, чтобы сразу готовить пацанов к суровой реальности военной карьеры. Колька выбрался из машины и открыл багажник. Со ступенек тут же сбежал пацан лет 20. Человек. В смысле, рога у него на голове отсутствовали. «Отнеси чемоданы в комнату княжича Морозова», —